Глава 10. Порчи и заговоры. Если мы затем, независимо от сказанного, разберем некоторые поверья о порче и сглазе, то найдем, что они принадлежат вовсе к иному разряду, именно к поверьям, где, как объяснено было выше, полезный обычай усвоил себе силу закона посредством небольшого подлога. Например, новорожденное дитя, без всякого сомнения, должно держать первое время в тепле, кутать и сколько можно оберегать от простуды. Существо это еще не окрепло, оно должно еще научаться дышать воздухом и вообще витать в нем. Но такой совет не всяким будет принят. Ничего, авось и небось, у нас великое дело. Что же придумали искони старики или старухи? Они решили, что ребенка до 6 недель нельзя выносить, не показывать постороннему, иначе де его тотчас глазят. Это значит, другими словами, дайте новорожденному покой, не развертывайте, не раскрывайте, не тормошите и не таскайте его по комнатам, а накрывайте слегка, совсем и с головою. Вот другой подобный случай. Не хвалите ребенка, сглазите. Неуместная похвала из одной только вежливости к родителям бесспорно балует ребенка. Чтобы хозяину раз навсегда избавиться от нее, а с другой стороны уволить от этого и гостя, не совсем глупо придумали настращать обе стороны с глазом. Средства, употребляемые знахарями от сглазу или порчи, относятся большую частью к разряду тех поверьев, где человек придумывает что-нибудь, лишь бы в беде не оставаться праздным и успокоить совесть свою поданием мнимой помощи. Прикусить себе язык, показать кукиш, сплевывать запросто или в важных случаях с особыми обрядами, слизывать по 3 раза и сплевывать, нашептывать, прямо или с воды, которую велят умываться или дают ее пить, надевать белье наизнанку, утаивать настоящее имя ребенка, называя его другим, подкуривать волосом, переливать воду на уголь и соль, отчитывать заговором и прочее. Во всем этом мы не можем найти никакого смысла, если не допустить тут и то в весьма редких и сомнительных случаях действия той же таинственной силы, которая могла произвести самую порчу. Вспомните, однако же, что бессмысленное в глазах просвещенных сословий нашептывание на воду, которую должен испить недужный, в сущности, близко подходит к магнетизированию воды посредством придыхания, чему большая часть ученых и образованных врачей верит, приписывая такой воде различные, а иногда и целебные свойства.